изнемогая от брезгливости, сочетающейся, впрочем, как и у всякого мясника, с определенной кровожадностью, он, наконец, освежевал тушу до конца, так что кожа теперь свисала кровавой юбкой, увенчанной равнодушно глазеющей овечьей головой. Запах был настолько резок, что Эркюль на какое-то мгновение забыл, зачем он сюда пришел. Словно околдованный глядел он, как юноша-подмастерье разрезал живот и вытащил внутренности. Он копался руками в животе, вытаскивая сначала печень, потом легкие кишки, и под конец крайне осторожно достал на свет какой-то мешок из влажных натянутых пленок. Он положил его на землю так бережно, как будто это было что-то хрупкое, острием ножа вскрыл оболочки, и только когда пленка лопнула, дымясь на утреннем холодке, Эркюль понял, что это два нерожденных ягненка, забитых ради драгоценного меха. «Так будет и с моим последним врагом», — подумал он. «Его тоже забьют на бойне среди зверья, потому что и сам он — зверь». Ненависть привела его и сюда, на эту мрачную бойню. Ненависть, постоянно нуждающаяся в подпитке, в новом топливе, чтобы сохранять невыносимый почти накал для высших целей. Ненависть, чья сила могла только сравниться с силой его любви, предмет которой покинул его навсегда. Ненависть была его единственным другом и оруженосцем. Она пахла трупами, кислой землей, ледяным потом, испражнениями, дыханием мертвых и кровью тысяч забитых животных. Она даже звучала по-своему. Непрерывный, никогда не прекращающийся вибрирующий шум. Тиннет ненависти. Тиннет. Тиннитус – заболевание, характеризующееся непрерывным шумом в ушах. Постоянно звучала эта мелодия у него в ушах. Жужжание, похожее на жужжание насекомых у лампы. Она не давала ему спать. Это был единственный звук, когда-либо услышанный им, и он напоминал ему, что месть должна быть завершена. У него не отняли жизнь, но отняли ее смысл. И заплатить за это можно было только той же монетой. Месть была твердой валютой его ненависти. За смерть будет заплачено смертью. Это были две части, составляющие его уравнение. «И даже вкус есть у ненависти», — подумал он, посмотрев на пивную по другую сторону бойни. «Вкус рвотных масс, переваренных в ее чреве, в чреве ненависти, и невозможно сплюнуть, губы намертво сведены судорогой горя. Ненависть можно и потрогать». Она остра, как бритва, зажатая в пальцах ноги, или как проглоченное лезвие, клинок, режущий в клочья горло и внутренности, холодный, как лед, горячий, как угли. Человек, вызвавший поток этих мыслей, сидел в одиночестве в пивной напротив бойни, склонившись над кружкой пива. Он был погружен в чтение каких-то бумаг. Этот человек был последним, но и самым главным объектом его ненависти, если ненависть вообще можно измерить. Нет, ненависть не допускает измерений. Перед нею все равны. Он это заметил давно, и это наблюдение смущало его. Он не мог бы сказать, что он ненавидит этого человека больше других. Он ненавидел их всех. И ненавидел безгранично. Ненависть не имеет и хронологии. Она бесконечна во всех направлениях, и в прошлом, и в будущем. Она всегда была и всегда будет. Потому что для ненависти нет иной перспективы, кроме бесконечности. Ненависть смешала все представления о времени. Она сама стала его временем. Но с тем господином за столиком в пивной, Надо быть очень осторожным, поскольку его способности напоминают его собственные.